Глава 16. Что случилось той ночью? Дверь из толстых ржавых прутьев между чердаком и лестничной клеткой, как и следовало ожидать, была заперта на ключ, а для подстраховки прутья еще обмотали железной цепью, концы которой скрепили здоровенным навесным замком. Но Никите совсем не хотелось слезать с крыши тем же способом, каким он на нее взобрался. Поэтому он попросту сбил замок несколькими выстрелами из пистолета и через несколько минут уже был внизу. Труп Руслана Игнатьева все так же лежал в самом центре детской площадки. Хорошо, что в тот момент никто не гулял, не то они на всю жизнь запомнили бы этот день. Никита подошел к Руслану. Даже не нагибаясь, увидел у него на животе возле пупка татуировку, извивающуюся буквой «С», красную скалопендру. Кроме того, мощную грудь Игнатьева пересекал уродливый игрекообразный шов с бугрящимися рваными краями, сшитый толстыми суровыми нитками, прямо как у трупа после анатомирования. «Что происходит в этом городе?» — сам себя спросил Никита. Он многое повидал за время работы в авангарде, но это было что-то новенькое. Неожиданно мертвец дернулся. Никита, чуть не поперхнувшись, отпрыгнул в сторону. Труп начал корчиться и биться в конвульсиях, открывая и закрывая рот, дико ворочая глазами. Никита с ужасом подумал, что Игнатьев до сих пор жив, но тут же отбросил эту мысль. Никто не выжил бы после падения с такой высоты. А Игнатьев вдруг широко разинул рот и исторг из себя целое облако смрадного черного дыма. Никита отшатнулся и закрыл лицо рукавом. Мертвец же с утробным стоном перевернулся на живот и быстро пополз к парню, протягивая к нему израненные руки с кривыми поломанными пальцами. Никита рванулся назад, споткнулся о низкую скамейку и шлепнулся на землю. Мертвец был уже совсем близко, его скрюченные пальцы почти касались Легостаева, но тут внезапно тело Игнатьева скрючилось, и он начал разрушаться прямо на глазах. Нос усох, глаза словно втянулись внутрь черепа, кожа почернела и начала отваливаться слоями. Открылись ребра, грудная клетка с треском провалилась. Жуткое превращение сопровождалось клубами черного дыма, валившими, казалось, из всех пор. Через несколько секунд все закончилось. На месте цветущего мужчины лежала высохшая мумия, причем в той же позе, что и мумия Жанны. Легостаева затрясло, как в лихорадке. Сердце билось гулко и часто, едва не выскакивая из груди. Он понимал, что нужно успокоиться, но никак не мог этого сделать. Наконец Никита поднялся с земли, с трудом, чуть не падая, добрался до скамьи и опустился на нее, чувствуя, что задыхается, и не решаясь отвести взгляд от почерневшего трупа. «Что, не слишком приятное зрелище?» — раздался вдруг скрижещущий голос. Никита подпрыгнул от неожиданности и закрутил головой по сторонам. На площадке он был один. «Не крути башкой, все равно ничего не увидишь». Голос звучал совсем рядом, будто кто-то говорил Никите прямо в ухо. Но ведь поблизости не было ни души. Парень резко развернулся на скамейке и ударился локтем о деревянную спинку. «Аккуратнее, щенок!» — сварливо проскрипел голос. «Не переломай себе кости, это ведь и мое тело тоже. Я гляжу, после полета с моста ты совсем успокоился. Небось, думал, я тебя не найду?» «Ошибаешься, наследник. С каждым днем я становлюсь сильнее, и теперь могу даже говорить с тобой. Это не может не радовать». До Никиты вдруг дошло, что этот скрипучий, до боли знакомый голос раздается прямо у него в голове. «Кто ты?» — в ужасе выдохнул парень, дико озираясь по сторонам. «Откуда ты взялся?» «А ты не помнишь?» Голос хрипло расхохотался. «Ну так я тебе напомню, неблагодарное отродье!» И тут что-то словно щелкнуло в мозгу у Никиты. Он мысленно перенесся на несколько недель назад, в день аварии, о которой он до сих пор ничего не мог вспомнить. Клуб Дадзё, Сэйлин. Никита попрощался с учителем Канто, все еще хихикающим над своим удачным розыгрышем, и вышел из здания клуба. Гроза к тому времени разыгралась не на шутку. Дождь лил, как из ведра. Порывы ветра были настолько сильны, что Легостаева пару раз едва не сбила с ног, пока он добрался до своей серебристой «Тойоты», хотя она стояла в каких-то 5-6 метрах от входа в клуб. Вспышки молний ярко освещали окрестности, гром грохотал так, что уши закладывало. Весь мокрый, он плюхнулся на сиденье и вставил ключ в замок зажигания. Мотор завелся без проблем, и машина легко тронулась с места. Клуб «Дадзё» располагался в старой части города, на самом берегу залива, среди зданий прошлых веков и небольших магазинчиков, существующих в основном за счет туристов и их непреодолимой жажды к сувенирам. Легостаев же жил в другой части мегаполиса, в современном высотном здании, похожем на башню. Новый Санкт-Эренбург и его старые районы разительно отличались друг от друга. Стройные ряды подпирающих небо серебристых небоскребов и кварталы старинных особняков, окруженных раскидистыми садами. Они соединялись между собой огромным мостом, настоящим чудовищем из чугуна и бетона, перекинутым через узкую часть залива. И путь Никиты домой как раз проходил по этому мосту. Лобовое стекло заливали струи дождя, от работающих дворников не было никакого толка. В желтом свете фар Никита едва различал силуэты проезжающих мимо машин. Хорошо еще, что в столь позднее время движение на мосту было не таким оживленным, как, к примеру, днем, иначе избежать столкновения с каким-нибудь зазевавшимся водителем было бы очень сложно. В этот момент в голове Легостаева прозвучал хриплый голос, принадлежавший древнему старику. «Ну ты даешь, щенок! Позволил девке повалить тебя на пол! Но надо отдать ей должное, она красотка. Как же ты ее упустил?» Никита от неожиданности вдавил педаль газа в пол, и машина опасно завиляла на мокрой дороге. «Кто здесь?» — крикнул он. «А ты не догадываешься?» «Хорош, гусь! Я столько лет искал тебя, мальчишка, и уж теперь не позволю уйти просто так!» «Кто это?» — завопил Никита. «Оставь меня в покое!» «Скоро тебя все оставят в покое, как только я завладею твоим телом!» «Илларион? Ну, наконец-то! Дошло!» И тут Никита действительно испугался. Илларион, его далекий предок, черный колдун и оборотень, от которого ему передались удивительные способности. Сотни лет назад колдун поклялся воскреснуть в теле своего наследника, и ему это почти удалось, но маги Белого Ковена помогли Никите избежать страшной участи. Парню сделали татуировку на спине, которая стала магическим замком, навсегда запечатавшим Иллариона внутри Никиты и лишившим мертвого колдуна сил. И вдруг Илларион заговорил. Каким образом? И на что еще он способен? Никита лихорадочно обдумывал случившееся. Чужак болтал у него в голове, а он ничего не мог с этим поделать. Он привык видеть противника, иметь возможность скрутить его, хорошенько накостылять по шее. Но что делать, когда враг засел в твоей собственной голове? Не вышибать же себе мозги? Видимо, в этот момент Никите удалось сосредоточиться и закрыться от воздействия Иллариона. Мертвый колдун сдавленно захрипел и принялся ругаться, на чем свет стоит. «Сопливый щенок!» — прошипел он. «Ты сам не понимаешь, что делаешь!» «Проваливай из моей головы!» — выдохнул Никита. «Черта с два! Я с таким трудом вернулся и теперь не собираюсь уходить!» Никита уставился на дорогу, одновременно пытаясь выкинуть незваного гостя из разума. Это ему почти удалось, голос стал звучать тише, но гораздо яростнее. «Ах, вот ты как!» — рявкнул Илларион. «Ну так получай!» Ослепительная вспышка озарила черное, затянутое тучами небо над мостом, и в дорогу ударила извивающаяся молния. Никита резко нажал на тормоза, и машину крутануло на мосту. «Тебе мало?» — бесновался голос в голове. «Так получай еще! В такую ночь я на многое способен! Я долго ждал и набирался сил!» Молнии начали лупить по мокрой дороге. Их разряды сверкали все ближе и ближе к машине. Никита с трудом успевал маневрировать, поворачивая машину. Права он получил лишь недавно и не считал себя профессиональным водителем, но теперь пришлось против желания стать участником какой-то дьявольской игры в кошки-мышки. Никита уже задел несколько чужих машин, и водители яростно ему сигналили, но он их даже не слышал. Все происходящее казалось ему диким, нереальным, но в то же время чертовски опасным. Наконец, «Тойота» Никиты приблизилась к огромной неоновой вывеске, нависающей прямо над дорогой. В темном небе переливался огнями сияющий указатель. Светящиеся стрелки показывали, что через несколько десятков метров у подножия моста будет развилка, а также в каком направлении ехать, чтобы оказаться, например, в портовой зоне. Проклятая молния угодила прямо в этот указатель в тот самый момент, когда машина Легостаева находилась под ним. Вывеска разлетелась с ужасным грохотом, как мощный фейерверк, осыпав все вокруг искрами и градом осколков. Столб, на котором крепилась реклама, резко накренился вниз, издав громкий металлический скрежет, и стал заваливаться прямо на дорогу. Никита резко рванул «Тойоту» в сторону, рискуя быть погребенным под грудой искореженного железа. Его машину бешено закрутило на скользкой дороге и с большой силой бросило на ограждение моста. Пробив парапет, автомобиль полетел вниз, прямо навстречу темной бушующей воде залива. Голос чужака в голове парня умолк, будто потрясенный случившимся. Оглушенный мощным ударом об руль, с разбитым в кровь лицом, Никита с трудом воспринимал происходящее. Ему показалось, что поверхность воды приближается к нему чертову уйму времени. Затем последовал гулкий удар, и наступила тишина. Когда машина резко вошла в воду, шум дождя стих, раскаты грома зазвучали приглушенно и уже не так действовали на нервы. Легостаев слышал лишь монотонное бульканье воды, заполняющей салон машины. Никита внезапно ощутил небывалую легкость, спокойствие. Его почему-то совсем не волновало, что он опускается все глубже и глубже. Вода в салоне уже достигла уровня его груди, когда автомобиль опустился на песчаное дно залива, в самую гущу плавно колыхающихся водорослей, и замер на месте. Казалось, что само время замерло, по крайней мере, для Никиты. Через окна машины просматривалось дно залива. Правда, видимость была очень неважной, всего на 1,5-2 метра вокруг, но все же. «Тойота» опустилась на небольшую глубину. Отсветы полыхающих над заливом молний освещали дно. Именно поэтому Легостаев заметил приближающийся к его машине силуэт. Сначала это было просто какое-то расплывчатое пятно, которое все росло в размерах. Затем, когда оно приблизилось еще больше, парень понял, что это человек. «Странно», — подумал он, — «какого лешего тут делает человек? Ни водолаз, ни аквалангист, он даже не плыл, а просто шел к нему, ступая ногами по песчаному дну». «Глубокий старик». «Глубокий? Это точно, можно даже сказать, глубоководный, высокого роста, с буйно разросшейся серой шевелюрой и длинной развивающейся в воде бородой. Старик приближался к его машине, слегка покачиваясь, так же, как и водоросли, которые он разводил руками при ходьбе. Одеяние его составляла длинная монашеская ряса непонятного цвета, подпоясанная обычной веревкой, колыхавшаяся вокруг его тощего тела, словно плавники гигантской тропической рыбы. Странный старик подошел к затонувшему автомобилю, наклонился к окну и уставился прямо на Никиту. От его взгляда Легостаева пробила дрожь. На парня смотрели мутные, круглые, как плошки, глаза какого-то бледно-зеленого с гнилью цвета, испещренные красной сеточкой сосудов. Глаза утопленника на страшном морщинистом почерневшем лице. Старик показал на Никиту костлявым пальцем, откинул назад голову и вдруг захохотал, широко разинув беззубый рот с распухшими и растрескавшимися губами. Никита даже услышал резкий клокочущий смех утопленника, смех, который несколько секунд назад звучал в его голове. Вот только как он мог хохотать в воде? Скорее всего, этот смех опять звучал прямо у него в мозгу. «Вот и снова встретились, наследничек!» — пророкотал старик. Он рванул рясу на своей впалой полусгнившей груди, и Никита увидел на шее колдуна золотую цепь с медальоном. Старик сдернул цепочку и, злобно ухмыляясь, протянул ее Легостаеву. Затем стекло окна треснуло, и вода хлынула в салон. Никита пытался вылезти наружу, но сильный водный поток не пускал, а старик, мерзко улыбаясь, тянулся к нему истлевшими руками. Наконец, ему удалось схватить Никиту за горло и рывком выдернуть из машины. Стало совсем темно. А потом Никита пришел в себя в больнице, и золотая цепь оказалось чуть ли не единственным предметом, который был на нем после той аварии.